Так, Телемаху, — сказал ты, Евмей, свинопас богоравный, — знаю, и все мне понятно, и все, что велишь ты, будет исполнено. Ты же еще мне скажи откровенно, хочешь ли так же, чтоб с вестью пошел я и к деду Лаэрту? Бедный старик, он до сих пор, хотя и скорбел о далеком сыне, но все наблюдал за работами в поле, и голод чувствуя, ел за обедом, и пил, как бывало, с рабами. С той же поры, как пошел в корабле чернобоком ты в Пилос, он, говорят, уж не ест и не пьет, и его никогда уж в поле никто не встречает. Но, охая тяжко и плача, дома сидит он исчахлый, чуть дышащий, кожи до кости. Сын Одиссеев разумный ответствовал так свинопасу: «Жаль, но его, как ни горько мне это, оставить должны мы. Если бы все по желанию смертных, судьбе неподвластных, делалось, я пожелал бы, чтоб прибыл отец мой в Итаку. Ты же, увидевши мать, возвратись, заходить не заботясь в поле к Лаэрту, но матери можешь сказать, чтоб немедля тайно от всех и чужих, и домашних отправила к деду ключницу нашу обрадовать вестью нежданную старца». Кончив, велел он идти свинопасу. Взяв в руки подошвы, под ноги их подвязал он и в город пошел. От Афины не было скрыто, что дом свой Евмей, удаляся, покинул. Тотчас явилась богиня, молодою, прекрасную, станом стройно высоким, во всех рукодельях искусную девой. В двери вступив, Одиссею предстала она. Телемах уж видеть себя не дала, он ее не приметил. Не всем нам боги открыты являются, но Одиссей мог очами ясно увидеть ее. И собаки увидели так же. Лаять не смея, они, завизжав, со двора побежали. Знак головой она подала. Одиссей, догадавшись, вышел из хижины. Подле высокой заграды богиню встретил он. Слово к нему обращая, сказала Афина: «Друг Лаэртит, многохитростный муж Одиссей благородный, можешь теперь ты открыться и все рассказать Телемаху? Оба условися, как женихам приготовить их гибель, вместе подите немедленно в город. Сама я за вами скоро там буду, и мстительный бой совершим совокупно». Кончив, жезлом золотым прикоснулась она к Одиссею, тотчас опрятным и вымытым чисто хитоном покрылись плечи его. Он возвышенней сделался станом, моложе светлым лицом, посмуглевшие щеки стали полнее, черной густой бородою покрылся его подбородок. Собственный образ ему возвративший, богиня исчезла.